что туземцы даже научились болтать по-английски. «Пожалуй, скорее всего, от жителей Маританы», — сказал Майкл. «Это небольшая флебустерская колония неподалеку от восточного мыса на Мадагаскаре». «Маритана?» Впервые со времени прибытия на остров заговорил молодой секретарь Саймона. «Я слышал, как люди на борту «Сокола» упоминали это название, собираясь высадить нас в шлюпку. Кажется, именно там они назначили рандеву с «Золотой надеждой». «Да ведь я знаю каждый дюйм в тех краях», — воскликнул Майкл. «Отличная стоянка, очень удобная для кренования и излюбленное место для деловых свиданий. Говорят, Миссон там встречался с Стигом, и Бауэн заходил часто. Там сейчас могут быть и другие джентльмены удачи, а могут и не быть. Если нам удастся договориться с черномазами, мы на этом баркасе под прикрытием их лодок сумеем доплыть до Маританы и напасть на проклятых псов, как гром с ясного неба. Они сейчас, должно быть, сдирают ракушки со своих днищ или бездельничают на берегу, развлекаясь туземными красотками. Мы захватим их голыми руками. А, Эмбер, что скажешь, дружище? Уэлсу будет спокойнее лежать в могиле, да и другим тоже». «Ты забываешь, Майкл, — вмешался я, — что они, скорее всего, вернутся сюда, за кладом, выждут пару деньков для пущей уверенности в нашей гибели и явятся». Майкл ошеломленно посмотрел на меня. «Да, я забыл», — пробормотал он. «Я думал не о золоте, а о погибших товарищах». Я понял его, и с той поры мое уважение к этому человеку еще более возросло. «Но все равно», — встряхнулся он, — «так или иначе они не уйдут от нас». Матросы разбрелись по берегу в поисках съестного. Некоторые сделали примитивные удочки и принялись ловить рыбу в устье ручья. Другие насобирали целую кучу крабов и моллюсков. За этими заботами мы не заметили, как солнце поднялось высоко в зенит. Было часа два пополудни, когда мы услыхали окрик и увидели нашего недавнего пленника, бегущего к нам по песку. Он сиял белозубой улыбкой и дико вращал фарфоровыми белками глаз. Дон с радостным лаем бросился к нему навстречу, что немного охладило пылкий энтузиазм общительного туземца. Позади него из мангровых зарослей выходила группа островитян, предводительствуемая двумя высокими мужчинами в широкополых шляпах, сплетенных из травы, и в длинных белых льняных балахонах, живописно облегающих их мускулистые статные фигуры. Приближаясь, они приветствовали нас дружелюбными жестами, а один нес в руке большую пальмовую ветвь. «Торики, добро пожаловать», — сказал один из них. «Твоя — англичанин, моя — хороший друг». Блеск костра на смуглых лицах, скрытный взгляд из-за кустов, темнокожие девицы в ожерельях из цветов. Глава 20. Клятва на крови. Наши новообретенные союзники — именно союзники, ибо они обещали нам свою помощь и поддержку, провели нас вверх по ручью, до боковой расщелины, настолько удачно замаскированной обильной растительностью, что мы накануне миновали ее, даже не заметив. Вскоре мы поднялись на лесистое плато, и по хорошо утоптанной и не очень крутой тропе вышли к подножию невысокого холма, бокового кратера конусовидного вулкана, обозначенного на карте как гора Тауни. Местность вокруг изобиловала зеленью. Кокосовые пальмы, высаженные аккуратными ровными рядами, величаво кивали нам своими кронами. Тут и там виднелись плантации маиса и маниока, сладкого картофеля и ямса. И имелись даже рисовые ячейки, залитые водой в небольшой ложбине между кратером и склоном горы. Здесь же пасся и скот. Община, судя по всему, была многочисленной и процветающей. Ближе к вершине холма, где за частоколом виднелись жилые строения, мы пересекли целый ряд глубоких траншей. Причем каждый из рвов кольцом окружал холм.